За окнами заметно смеркалось. Столица осветилась желтоватым светом уличных фонарей и белыми лучами ксеноновых фар. На улицах произошла смена декораций. Спешащие домой к телевизорам и мягким удобным диванам владельцы «Жигулей», «Волк», семилетних «Опелей» и «Фордов», а также другого автомобильного лома, которых в современной России из-за машины-то не считают, уже добрались до своих жилищ и радовались жизни в компании жен, соседей и клинского пива. Но дороги не опустели, потому что начиналась вторая, самая интересная часть пьесы под названием «Московская жизнь», в которой принимали участие в основном узколобые скоробогачи, продажные, а потому богатые политики, привыкшие к безнаказанности бандиты, их дети, жены и любовницы, то есть тот сброд, который на современном новоязе почему-то называется элитой. Теперь в пределах Садового кольца медленно двигались в никогда не исчезающих пробках сияющие лаком символы жизненного успеха нового времени. Причем традиционные «Мерседесы» и «Ауди» выглядели золушками по сравнению с «Бентли», «Ягуарами» и «Порше». И хотя «Роллс-Ройсы», «Бугатти» и «Ламборджини» пока еще попадались не очень часто, этот разъезд уже здорово напоминал полуночный круг тщеславия вокруг знаменитого казино в Монте-Карло. Элитный транспорт пробирался к модным ночным клубам, дорогим ресторанам, казино и прочим злачным местам, в которых по заоблачным ценам можно было удовлетворить основные человеческие потребности в еде, питье, азарте и сексе. В этом автомобильном потоке терялись машины, которые были далеки от ночной жизни столицы. Они двигались не в центр, а от него. И только наметанный глаз гаишников по номерам и антеннам определял в них спецтранспорт серьезных государственных структур. Совещание было назначено на объекте К, и посвященные лица по одному этому признаку понимали, что это означает. К 9 часам 6 спецмашин въехали в зеленые ворота объекта К, огороженного высоким бетонным забором и напоминающего обычную воинскую часть. Но хотя объект действительно принадлежал Министерству обороны, об его истинном назначении знал очень узкий круг лиц. Ровно в 21:00 в приземистом сером здании, в небольшом ярко освещенном зале на втором этаже, началось секретное совещание. Вокруг овального стола разместились руководители тех ведомств, которые в последние годы стали называть силовыми. Насколько точно это название выражает их суть, вопрос другой. Просто оно отражает важность и значимость силы, которая в 3-м тысячелетии стала играть такую же определяющую роль, как во времена палеолита или в средние века. Здесь находились министр обороны, начальник генштаба, начальник главного разведывательного управления, директор ФСБ, министр внутренних дел и личный представитель президента России. В этой роли выступал вчерашний начальник управления Т, генерал Стравицкий. Считалось, что это он придумал группу «Меч Немезиды». На некоторые подобные совещания приглашали генерального прокурора, и им очень нравилась такая причастность к кругу действительно влиятельных лиц государства, которые по существу определяли внешнюю и внутреннюю политику страны. Но сегодня гражданских решили не приглашать. То, о чем шла речь, мало укладывалось в устоявшиеся за последнее время приоритеты прав преступников, гомосексуалистов и наркоманов. «Итак, перед нами поставлена задача бороться с терроризмом его же методами», подвел Стравицкий итог тому, что было написано в документе с грифом «Совсекретно», который лежал перед каждым из участников совещания. «Причем не только на территории России, но и за ее пределами. Какие есть мнения? Секретный документ оказал на всех шокирующее воздействие. Но никто не подал виду. Высокие посты предполагают способность безоговорочно воспринимать любые указания, идущие с еще более высокого уровня. Генералы напряженно вчитывались в короткий указ, который предстояло развернуть и конкретизировать в обстоятельных ведомственных инструкциях. «Я вижу проблему в подборе кадров», — негромко сказал директор ФСБ. «Ведь здесь основной задачей сотрудников будут ликвидации. Только ликвидации. Такие задачи не ставились с момента упразднения управления Л. И потом. Вопрос о создании такого дивизиона поставлен довольно неожиданно. Его надо прорабатывать». Все молчали. «Да, действительно, проблема деликатная». Пауза затягивалась. «Очевидно, надо подобрать руководителя оперативно-боевого дивизиона», — нарушил молчание Стравицкий. «В конце концов, он был куратором проекта». «А командир подберет костяк». «Логично. Верное решение. Другого не придумать». Генералы облегченно зашевелились. Личная ответственность каждого снималась, а необходимость принимать щекотливое решение отодвигалась, что всех целиком и полностью устраивало. «Но я жду от вас предложений», — Стравицкий обвел всех внимательным взглядом. Еще вчера он не осмелился бы так смотреть на своих начальников. И хотя сейчас они были его вчерашними начальниками, он не думал, что когда-нибудь сможет так смотреть на руководителей высшего командного уровня. «Люди должны быть надежные, проверенные и пригодные к выполнению подобных задач. И еще. Группа должна быть сформирована в самое ближайшее время. Важность борьбы с терроризмом невозможно переоценить». Сергей Александрович Стравицкий снова осмотрел руководителей силовых ведомств. Теперь он мог себе это позволить. Времена меняются. Личный представитель президента был невысокого роста, в меру упитанный, но, в отличие от большинства генералов, не толстый, с седыми, зачесанными назад редкими волосами. Лицо изборождено морщинами, что делало Стравицкого на вид старше его 55. Несколько дней назад он получил звание генерал-лейтенанта, но хотя любил форму, умел ее носить и на прежней должности частенько надевал, сегодня находился в штатском костюме. Зато дорогом и очень хорошего покроя. Так было принято на новом месте службы. «Может быть, вы предложите кандидатуру командира российского дивизиона?» — предложил министр МВД. «А мы подберем представителей своих ведомств для руководства структурными подразделениями». Никто не стал возражать. Никто не тасовал собственную засаленную кадровую колоду. Никто не вспоминал друзей, шуринов, сыновей и зятьев. Потому что командир дивизиона «Меч Немезиды» должен был каждый день рисковать жизнью и подставлять свою задницу под пули. К тому же мог в любой момент оказаться крайним в политической игре. Это должность не для своего человечка. «У меня есть такая кандидатура», — спокойно и уверенно произнес Стравицкий. «И кто он?» Руководители силовых структур превратились в слух. «Генерал-майор Карпенко». Наступила тишина. «Тот самый?» — спросил директор ФСБ. «Не знаю, что вы имеете в виду», — холодно ответил Стравицкий. И повторил. «Генерал-майор Карпенко!» Тишина стала мертвой, но никто не возразил. «А Белый Орел?» — спросил директор ФСБ. «Это слухи», — отмахнулся министр МВД. «Официально ничего не доказано». Руководители разведок многозначительно переглянулись, но ничего не стали говорить. «А может, для такой должности он и подойдет», — задумчиво произнес министр обороны. Совещание закончилось. В конце концов, каждый из участников посчитал его удачным для себя. Особенно свежеиспеченный генерал-лейтенант Стравицкий. Все, что он сегодня сказал, придумал человек с бородавкой под веком. И личное дело Карпенко принес он. Но это Стравицкий взял аналитика к себе в секретариат, а следовательно проявил дальновидность и прозорливость. Спецмашины разъезжались по ночной жирующей Москве, которая еще не знала, что ей предстоит в ближайшем будущем.